Ты скажи, ты мне ответь, судьба ответчица. Ты в какие же это дебри забрела? Что ж ты сделала с родным моим отечеством? До чего же ты Россию довела? Сила добрая, душа ее высокая, окрыляла нас в любые времена. Златоглавая легенда синеокая, где, скажи мне, затерялась вдруг она? Ностальгия одолела ностальгия, и хожу я, как в тумане, как во мгле, и тоскую я по истинной России, не распятой, не разграбленной земле. Измельчали, утонули в лицемерии, точит зависть, не дает покоя зло. Безразличие, бездушие, безверие закружило, затянуло, занесло. Наши взоры подозрением отмечены, а раздоров между нами и не счесть. Где ж ты, совесть, где ж ты, верность наша вечная? Где ж ты, прошлое, достоинство и честь? Ностальгия одолела ностальгия, и хожу я, как в тумане, как во мгле, и тоскую я по истинной России, не распятой, не разграбленной земле, и тоскую я по истинной России, не распятой, не разграбленной земле. Я шагаю мимо храмов обезглавленных, мимо идолищ, нахалов и невежд, мимо рек, морей, лесов, полей отравленных, мимо заживо загубленных надежд. Я шагаю по безликим серым улицам, по охрипшим и оглохшим городам. Всюду вижу, как земля родная хмурится сквозь проклятые преступные года. Ностальгия одолела ностальгия, и хожу я, как в тумане, как во мгле, и тоскую я по истинной России, не распятой, не разграбленной земле. Мы самих себя и предали, и продали, мы в историю вломились с топором, мы отчизну лиходеям в руки отдали, вот и стонем по делам нам, по делам. Только верю, верю, верю в возрождение. А живет Россия, чтобы не стряслось. Только знаю, знаю, знаю пробуждение.